«Доброго дня, Ираида Соломоновна!» Войдя в оранжерею, Роксолана остановилась у порога. Черноволосая, пышногрудая, в черном коротком платье, плотно облегающем стройное тело. «Как успехи?» «Почти, милая, почти!» — забеспокоилась ведьма. «Хорошо, что ты сюда заглянула, деточка. Я уже полагала сама бежать. Хоть ближе, милая. За раз последнюю попытку сделаем, место нужное найти». Хотела сказать, Ираида Соломоновна, что с амулетом Олешкиным у меня ничего не получилось. Миллионерша прошла вперед к накрытому столу. И, видимо, вообще не получится. Думала, миром договорюсь, денег заплачу, контракт протолкну, али еще чего-нибудь. Но, оказывается, девка та, что амулет носит, в больнице лежит. Две пули словила. Теперь в коме. На двух аппаратах жизнеобеспечения. Дыхательном и кровообращении. Я справки навела. Если доктора с того света и вытащат, то не скоро. Да и то шанс не очень большой. Так что проще не рассчитывать, идти по основному варианту. Дрогнула. Выходит, душа твоя, деточка. Скинула на нее белые глаза ведьма. Не захотелось самой в бездну проваливаться. К себе подумала суженого вытягивать. «Вы не понимаете, Ираида Соломоновна», — покачала головой Роксолана. «На кону стоит вопрос тонны золота. Валютный запас среднего государства. В таких вопросах рисковать нельзя. Здесь всегда нужно готовить запасные варианты. Надежнее всего будет найти его самой, поставить метку, сделать привязку к местности, потом вернуться и забрать. А уж если не получится, тогда достать Олега и расспросить его здесь». «Не понимаю я тебя, чадо», — нахмурилась ведьма. «То о любви сказываешь, то о золоте. Возвернуться обещаешь, а как, даже близко не ведаешь». «Одно другому не мешает, Ираида Соломоновна», — рассмеялась Роксолана. «Золото для дела, Олежка для души, иной мир для приключения. С тем, что я рядом с Олегом пережила, никакие горные лыжи, никакие прыжки с парашютом и уж тем паче никакой пейнтбол не сравнится. После того, как я вернулась, мне все здешнее существование аскетизмом в келье кажется. Тоска смертная, словно из настоящей жизни вынули и в зрительный зал, в кино посадили. Кроме попкорна и зависти никакого удовольствия». «Вот оно стало быть как!» — протянула ведьма. «То самое, Ираида Соломоновна!» — хмыкнула Роксолана. «Меня 1,5 года учили лучшие фехтовальщики. Я набрала 5 кило мышечной массы, со 100 шагов сбивая из лука летящий теннисный шарик, и уже черт знает сколько времени зубрю все виды магии, которые только знает наша этнография. Неужели вы думаете, что все это умение я собиралась похоронить здесь?» «Опасные игры затеваешь, деточка». «Опасно, Ираида Соломоновна, на наркотики подсесть, али за воротник каждый день закладывать, а я с приятелем толковым по мирам погулять. Это просто развлечение», — подмигнула ведьма Роксолана. «Или вы думаете, когда крепко припечет, он меня оттуда не вытащит?» «Тот, каково оберег со змейкой таковал», — прищурилась старуха. «Этот, коли пожелает, от кель угодно достанет». «В этот раз я снаряжусь хорошо», — пообещала Роксолана. «Никому мало не покажется». «Вот, тоже возьми», — протянула ей тонкий, раздвоенный в рогульку прут ведьма. «Что это?» «Лоза ореховая. Коль ее в ладонь взять и над монетой провести, комель вниз опустится. Попробуй». Ираида Соломоновна бросила на застеленной картой стол двухрублевик. «Токмо сильно прутика не зажимай, дабы поворачиваться не мешать. Попробуй». Девушка, пожав плечами, взяла рогульку двумя руками, провела над монетой. В нужном месте Комель действительно упустился вниз, указывая точно на цифру 2. «Ну и что?» «А то, что он и на камни реагирует». Ведьма убрала монету и положила на стол камень. «Давай». Роксолана повторила опыт, и опять Комель повернулся, едва оказавшись над камнем. «А чего ради я тут время трачу, Ираида Соломоновна?» «А ради того, чадо мое несмышленое», — отбросила камень ведьма, «что не на воду, не на деньги и на камни лоза реагирует, а на желания твои, на то, что ты, именно ты, найти желаешь. Метку помнишь, что на суженом своем оставила? Представь ее перед собой, как можешь ярче представь. К ней всеми помыслами устремись. Найти ты желаешь место, к метке он и самое близкое, то, где дотянуться до нее проще всего, то, куда она в скитаниях своих в час переломный доберется. Метка твоя, желания твои, суженый твой, воля твоя. Ищи!» Знахарка отступила и раскинула руки над картой. Роксолана поджала губы, посмотрела на стол, сделала глубокий вдох и медленно повела лозой над картой. В одну сторону, в другую. Наклонилась дальше, провела еще раз от края до края, потом еще раз. И вдруг, нежданно для нее самой, лоза уронила свой комель и ткнулась им в коричневый овал, означающий возвышение с крутыми склонами. Ведьма мигом подскочила, положила под комель монету. — Вы уверены? — из-под лобья посмотрела на нее Роксолана. Ираида Соломоновна вытащила из-под стола и развернула еще одну карту, потом еще, и на обеих метка стояла в одном и том же месте. «Три раза гадала, деточка, и все знаки неизменно воедино сходятся. Ты ведь помнишь?» Ведьма подняла согнутый мизинец. «Уговор между нами. Посему, дорога ты мне, ако чадо кровное. Коли пропадешь, кто клятву исполнять станет?» «Когда?» — коротко спросила Роксолана. «О сём ты мне скажи, милая». «Тогда через неделю». «Нет, милая, не то ты сказываешь», — покачала головой Ираида Соломоновна. «О кудесничестве ты сказываешь, спрашивала. Обряды сказываешь, учила? Неправда все сие, деточка? Не в знании кудесническом, и не в подсчетах точных, и не в записях подробных, и не в обрядах шаманских. Здесь чародейство спрятано», — ткнула ведьма пальцем в ее живот. «В душе, в чувствах, в ощущениях, в единении с небесами воздушными, с водами текучими, с землею сырою, с солнцем жарким. С ними воедино кудеснику слиться надобно, ими пропитаться, их токи, желания и возможности познать, ако самого себя. Песни, обряды, танцы и заговоры, суть, лишь помощники малые, дабы в деле сём тонком подсобить. Но не в них сила, а в душе она, в тебе, в понимании и принятии мира нашего». Ведьма обошла стол, взяла голову миллионерши в ладони. «Ну же, чадо, закрой глаза, о хлопотах забудь. внутрь себя обратись, о прочем забывая. Безмирие вспомни, в котором парила, миры, в каковые заглядывала, пути, которыми летела, ветку вспомни. В руку свою метку сию возьми, через безмирие до нее дотянись. Не сама думай, ее слушай. Коснись ее, чадо, ты чуешь ее? Видишь? Ведьма чуть выждала и спросила. Когда? 7 апреля. Выдохнула Роксолана и села прямо на землю, ощутив внезапную слабость. «Воля твоя, деточка!» Ласково улыбнулась ей старуха и принялась сворачивать карты. «Сказываешь, помирает метка чародейская? Плохо сие чадо, ой, плохо! Как бы ниточка меж мирами да не порвалась!» Едва дверь отделения реанимации распахнулась, Виктор Аркадьевич, нервно меривший шагами коридор, кинулся к врачу. — Как она, доктор? Худощавый и малорослый, наголо бритый, с длинными, черными, словно накрашенными ресницами вокруг головы глаз, зав. Отделением, замедлил шаг, пожал плечами. — Даже не знаю, что сказать. У нее пробито сердце и правое легкое. Не мудрено, что на скорой смерть диагностировали. По всем законам она уже давно... Врач запнулся, мотнул головой. Но рефлексы есть, энцефалограмма нормальная, мозг активен, есть надежда, даже не поврежден. Не представляю, как такое могло быть. 4 часа без сердца, и она просто видит сны. Может, что-то нужно, доктор? В настоящий момент ваша... простите, Виктор Аркадьевич, кем приходится вам пострадавшая? Врач остановился. Невеста. Не моргнув глазом, ответил бизнесмен. Невеста? Врач задумчиво постучал пальцами по бейджику. Как бы это сказать? Нам еще никогда... Виктор Аркадьевич, не приходилось лечить пострадавших с пробитым на вылет сердцем. Оно, можно сказать, надвое разорвано. Может, ее тогда в военмед перевести? Во-первых, можете мне поверить, подобных ранений не встречалось даже им. Опять застучал пальцами зав. Отделением. Во-вторых, в настоящий момент аппарат искусственного жизнеобеспечения поддерживает ее в достаточно стабильном состоянии. Если можно употребить это слово, а перевозка чревата. Ну а в-третьих, со специалистами военно-медицинской академии мы постоянно консультируемся. Какие варианты? Пересадка сердца, наложение швов на ее собственное. Полный перевод на механический кровоток. В последнем случае, понятно, она навсегда окажется привязана к чемоданчику. Маленьких сердец мы делать пока еще не умеем. Лично я склоняюсь к варианту 2. Так не будет трудностей с отторжением. А вот вояки считают, что штопанное сердце расползется, что его не получится запустить, что шрамы будут несовместимы с полноценной жизнью. Но другие варианты тоже не сахар. Вот проклятие! Сжал кулак бизнесмен. Да лучше бы они мою башку прострелили. Тогда то же самое сейчас я слышал бы от нее. Вздохнул доктор. Вы извините, но говорить о последствиях сейчас трудно. Случай действительно уникальный. «Да, я понимаю». Бизнесмен отступил к стене. Заведующий отделением ушел, и к нему приблизился водитель. «Виктор Аркадьевич, а вы чего? Это соли, и правда?» «Дурак ты, Юра!» — отмахнулся бизнесмен. Если я не родственник, мне вообще ничего не скажут. А папой назваться не могу, настоящий вот-вот приедет. Так что будем считать, мы хотели пожениться. Да, потупил взгляд мужчина. Называть эту малышку телохранительницей звучало бы еще глупее. Но спасла меня все-таки она, а не ты. Я же в машине был, Виктор Аркадьевич, вскинул голову водитель. Сделал, что мог. Молчи лучше, отмахнулся бизнесмен. Я Левтине, не проболтайся. Странно злосие, пробормотала знахарка, укрывая бесчувственного мужчину вытертой кошмой. Ни раны нет, ни царапины единой, ни укуса. С чего свалился? Неведомо. И ладно бы жалился на что, вел себя странно, а то здоров был, здоров, да с тем и упал. А ты ж сама про божью кару сказывала, тетя Зорь? Снежана подоткнула край одеяла. Так ведь от кары небесной тоже следы остаются, племяшка. Женщина поднялась. Пойду дров принесу, теперь че и их куда более уходить будет. А ты ступай, белье с веревок сними, выморозилась уже мыслью. Теперь че еще и этого кормить придется, никаких сил не напасешься. А как же его кормить-то, беспамятного? Бульончиком крепким, в ротик ложечкой. Знахарка стала одеваться. Пожрать, оно даже беспамятные мужики завсегда любят. Но на болтушке морковной не выкормишь, тут и мясо надобно. Ну, а он ведь мне 2 гривенника дал. А надолго ли этого серебра хватит? А в сумке, вон, я посмотрела, еще 3 всего и несколько чешуек. — Ты в его сумку лазила, тетя Зорь? — возмутилась девушка. — А че не посмотреть, коли хомутом на шею свалился? Ступай давай с бельем, еще разнести до темна надобно. Серебро, уплаченное прачке за помывку в бане, вечером превратилось в баранью полть. Купленную половину туши женщины разделали, вечером сварили густой бульон, каковой, когда остыл, терпеливая Снежана по ложечке стала заливать больному в рот. Тут и вправду глотал, хотя больше никаких признаков жизни не подавал, даже дышал еле-еле, в полушаге не слышно. «Одно хорошо, сами в кои веки мясо поедим». — сварливо сказала знахарка, обдирая вареное мясо в миску. — Ему твердого ничего не проглотить. — И долго он так лежать будет, тетя Зорь, — оглянулась Снежана. — Ты корми, корми. Первый день всего лежит, а уж притомилась. Сколь на роду ему написано, столько и пролежит. Обедал Виктор Аркадьевич в больничной столовой, кататься по ресторанам настроения не было. Впрочем, есть тоже не хотелось, но нужно, организму полагается. Вот и ковырялся бизнесмен алюминиевой вилкой в куриной котлете, больше похожей на криво раздавленную картошину. Поэтому звонок телефона он воспринял с облегчением, поднес трубку к уху. «Здравствуй, Алевтина, как ты там?» «Там нет чего сделаться, пап. Скажи, как Оля?» Медики сошлись на решении сшивать. Дадут некоторое время, чтобы заросло, пока на искусственной циркуляции лежит. Потом пустят кровотоковую мышцу и попытаются запустить. От операции сложностей не ждут, но вот как пойдет заживление, даже гадать не пробуют. «Понятно. А вы с ней что, решили пожениться?» «О, черт! Это тебе Юра проболтался?» «Нет, в интернете прочитала на форуме больничном. Многого интересного узнала, как богатого папика захомутать можно». Да очень просто, не выдержал бизнесмен. Две пули вместо него на себя принять. Пап, да ты чего? Да женитесь сколько хотите. Я же взрослый, я понимаю. Уж лучше Оля, чем блондинка какая-нибудь придурочная. Оля стрёмная и рыжая. Да слухи это, дочь. Я так сказал, чтобы родственником считаться. А, так она не в курсе, сразу повеселела Алевтина. Ну что, папа, могу только посочувствовать. А вот возьмет и откажется. Во-первых, останешься без нормальной подруги, а во-вторых, тебя все знакомые сожрут за то, что ты ее бросил. Пусть сперва вылечится, потом разберемся. Виктор Аркадьевич отключил телефон, посмотрел на котлету, на вилку и бросил ее на тарелку. Самое мерзкое — это когда ничего сделать не можешь, только сидеть и ждать, чем все кончится. Еще и кормят здесь отравой. Он поднялся и рассерженно вышел из столовой. Лежит, вернувшись с торга, спросила с порога знахарка. Глаза иногда открывает, вздохнула Снежана, и ничего более. Десятый день, мрачно добавила женщина, вешая тулуп на старый вытертый оленьи рог у двери. Ныне полнолуние. Лучше ночь заговоры на исцеление читать. Коли чего усилить желаешь, это на растущую луну кудесичать надобно. А коли избавиться, извести то на убывающую. — Кого извести? — испуганно переспросила девушка, не переставая, однако, ложечкой вливать бульон меж губ больного. — Прыщики извести! — буркнула женщина и выложила из мешка на стол метелку полыни, сброшенную змеиную кожу и две тощие черные сальные свечи. Али думы тяжкие, али мышей из амбара. А коли здоровья, урожая любви добавить хочешь, али косу погуще отрастить, колдовать надлежит после новолуния, но чем раньше, тем лучше. Он же сказывал, прячется от богов, тетя Зорь, попыталась возразить прачка. Так я богов звать и не помышляю. Током от духов ночных да силы земные. Знахарка развязала платок и принялась расплетать косу. Сама видишь, не становится лучше чудищу нашему. Коли не делать ничего, так и вовсе в мир иной отойдет. Ладно бы сразу бросили, а ныне потратились уже. И мороки сколько натерпелись, обидно выйдет, коли понапрасну. Женщина присела возле печи, заглянула в топку, кинула на угли несколько поленьев, выпрямилась, стряхнула головой, запустила пальцы в распущенные волосы, разбрасывая их по плечам, повернулась к племяннице. — Ну что, покормила? — Да, тетя Зорь. Девушка поднялась, допила через край остатки бульона, облизала ложку. «За очаг на лавку сядь и молчи». Знахарка, взяв миску, вышла из избы, вернулась с ней полной снега, поводила сверху рукой что-то бормоча, решительно кивнула. «Под луной лежал, светом вдосталь напитался». Она зажгла свечи из очага, прикрепила их к изголовью, подтянула ближе снег, зачерпнула полной горстью, размазала по лицу больного. «Ты вода небесная, ты вода чистая, из-за гор прилетела, из-за лесов примчалась, ветрами очистилась, луной высветлилась». Знахарка сдвинула кошму и одеяло, продолжила растирать тело. «Смой вода с чада смертного, с глазы черные». Пятна лихоманковой, черноту морозную, судьбу горькую, хворь нутряную и верхнюю, боли душевные, смой уроки и призоры, смой наветы разговоры. Стекай, вода, ручьем с чада сего, и чужое все с него с собой унеси. Имя же чаду немощному сама изведай. Захарка вздохнула, отставила снег, бросила в огонь полынь и взялась за змеиную кожу. Под снегом белым кожа белая, под белой кожей кровь красная, под кровью красная кость крепкая, не кипит, не горит, огнем не жжет. Расступите звезды небесные, пропустите луну ясную. Найду аспида небесного, найду аспида земного, призову аспида на порог телесный. Захарка взяла кожу и принялась натирать тело больного. Заползи под кожу белую, нырни в кровь красную. Вокруг больной кости аспид обвейся, болью чада смертного напейся. Высоси боль чада смертного до конца, до капельки, забери с собой в края дальние, унеси в земли неведомые, за леса, за горы, за глубокие овраги. А имя чаду тому ты сама изведай. Уползай, аспид, навеки вечные, приходи, луна светлая. Напои, луна, кости белые светом чистым, силой свежей. Имя же чада сама изведай. Женщина крутанулась и со злобой швырнула отравленную болезнью шкуру аспида в пламя. Если ничего не выйдет, твое чудище само будет виновато. Как можно отчитывать человека, не зная его имени? Так и будет валяться с нами до скончания веков чурбаном полумертвым. Изба вздрогнула от тяжелых ударов в дверь. «Кто там еще?» — проворчала женщина, торопливо собирая волосы в хвост и сматывая на затылке. «Снежана, глянь!» Девушка осторожно пробралась вдоль внутренней стены, вышла в сени, откинула засов, толкнула створку. И тут же шарахнулась назад, под напором плечистого старика с посохом в синей искрящейся шубе, подбитой соболями, в песцовой пушистой шапке. — Кому безымянному здесь здоровье спрашивали? А ну-ка посторонись! Гость шагнул в избу, разом наполнив ее собой. Согнувшись под низкими сажниками, похлопал по груди пухлой варежкой. В воздухе закружились искрящиеся снежинки, причем заискрились настолько ярко, что в горнице стало светло. — Вот, стало быть, куда ты сгинул, жалкий смертный, — буркнул старик. — Эй, кто тут искал от меня помощи всему червяку? — Когда он проснется, передайте, что я разочарован. Но он не узнал тайну смерти в голубиной книге. Он упустил идола Бьярмов. Он не нашел золотое царство. И скажите, что я забираю свой подарок, раз уж ведун не смог достойно им воспользоваться. Старик повернулся, наклонясь перед дверным проемом почти вдвое, но замер, оглянулся через плечо. «Ах да, ты просила помощи и покровительства, смертная. Я откликнулся на твой зов». Гость пошарил по кушаку, в руке сама собой оказалась фляга. «Вот, возьми, дай ему выпить. В прошлый раз это помогло». «Но как ему дать? Он же без чувств». «Не знаю», — пожал плечами старик. «В прошлый раз он пил зелье сам». Гость вышел за порог и рухнул вниз, осыпался, обратился в часть снежного сугроба. «Мама!» — выдохнула девушка. «Дверь закрой, племяшка, дует!» — закричала знахарка. «Карачун нам на голову, Холод-то какой! У меня сейчас уши отвалятся. И дров подбрось в топку, пока руки-ноги не отморозили. Она выдохнула и в некотором недоумении взглянула на флягу в руке. Ты глянь, серебряная. Выходит, не померещилась. Знахарка перевела взгляд на больного, потом опять на флягу, снова на больного. Снежана, вот сюда. Вот, напои чудище. У тебя сие славно получается. Чудится мне, сие зелье исцелить его должно. Как завороженная девушка приняла флягу, поднесла к губам бесчувственного мужчины и глоток за глотком влила. Женщины отступили, замерли, и ничего не произошло. «Вот они какие, боги мрака!» — сглотнула Снежана. «В любой дом только холод несут, и зелья у них мертвые». Она отвернулась и села перед пламенем очага. «Кабы мертвые, так и убила бы мыслю», — вздохнула знахарка. «А он, смотри, токмо порозовел». «Топим хорошо, вот и розовеет. Коли жизнь вернуть хочешь, не к духам ночным, к дневным богам обращаться надобно». «Нельзя к дневным, племяшка. Сказывало же чудище твое, гневаются на него боги, сгубят». «А ныне он каковой? Несгубленный?» Знахарка, подойдя ближе, задумалась, потом махнула рукой. «Может, статься и ладно, сгинуть быстро, и нам, и ему легче станет, нежели бревном-то лежать. Вот только...» «Что, тетя Зорь?» — скинулась девушка. «Ты помнишь? Перуницу он поминал, Магуру. Коли и кланяться, так верно, ей надобно. А ее истукана в нашем святилище нет. Детям Перуна никто в краях здешних отродясь не молился. Буйные больно, токмо ветрами, ливнями да молниями балуют. Чего у них просить?» «А что делать тогда?» «Волхва седогласа о чуде новом просить», — ухмыльнулась женщина и запустила пальцы в волосы. «Коли поклонится уважительно, так смилуется, поставит. Чего ему дочь Перунову не уважить? Перун правдолюбец, средь мужей уважаем, к нему завсегда за справедливостью идут. Да ты не бойся, уговорю». «Что, доктор, что?» В этот раз возле реанимационной палаты заведующего отделением ждала солидная толпа, в большинстве состоящая из журналистов с микрофонами и фотоаппаратами. Было даже две камеры от центральных каналов. Все же уникальная операция, редчайший случай. «Все хорошо», — сняв маску, кивнул врач. «Операция прошла успешно, через сердце пущена кровь. Как вы знаете, кислород и питательные вещества разносит именно она. Но кровоток обеспечивает аппарат искусственного кровообращения. Теперь остается только ждать. Насколько успешно идет заживление, мы узнаем не раньше, чем через месяц. Тогда и будем решать вопрос о стимуляции сердечной мышцы». Снежана так и не узнала, как ее тетушке удалось убедить седогласа установить в городском святилище нового истукана. Однако на третий день, вернувшись домой уже глубокой ночью, тетушка Зоря сняла с головы платок и довольно улыбнулась. «Какой он все-таки упрямец, этот старикашка, но крепок на диво! Боги явно благоволят ему и дают настоящую силу». Женщина вошла в горницу, села на скамью, зевнула, легла на спину и сладко потянулась. «Ночью перед рассветом новый идол появится. Маленький совсем, конечно, как дитю и положено, рядом с отцом. Можешь завтра пойти и оставить ей курительницу с травами и какое-нибудь подношение. — Какое? — Дабы привлечь внимание, надобна яркая жертва, крупная. Однако бык или корова нам не по силам, равно как и волхву заплатить за молебен старательный. Тебе серебра хватит токма на петуха простого, да самой на коленях постоять и губы новому идолу кровью помазать. — А может, ты, тетушка, попросишь Седогласа? — Нет, милая, открыто мне старый хрыч помогать не станет, — ухмыльнулась женщина. — И возле нового истукана мне появляться не стоит, дабы слухи глупые не появились. Тебе придется самой. Слова тетушки Снежану особо не испугали. Что может быть сложного в молитве богам? Обратиться вежливо и почтительно, дабы не оскорбились. Просьбы свои рассказать, понятно, дабы ничего не напутали. И подарок какой-нибудь принести, внимание на себя обратить. Если подарок хороший и искренний, не могут боги в ответ не помочь. Иначе несправедливо будет. А боги русские справедливы. Коли ты хороший что-то сделал, то и тебе добром воздастся. Зло учинил, оно тоже возвернется, обязательно. Одно плохо. Малого подарка боги могут и не заметить, али ответным добром отзовутся, совсем маленьким. Посему люди богатые, князья, купцы и бояре, подарки делают весомые, обновляют, а то и строят святилища, украшают идолов серебром и златом, в жертву приносят баранов, а то и быков, балуют волхвов домами и звездочетнями. А волхвы, содержащие святилища в должном порядке, ведущие счисления дням и праздникам, возносящие молитвы по особым дням, и знающие личные предпочтения каждого из небесных вседержителей, пользуются, понятное дело, особой благосклонностью богов. Коли есть смертному чем заплатить за жертвоприношение и волхвов, то и боги отвечают взаимностью. Коли нечем человеку привлечь благосклонность, боги помогают ему в делах с понятной ответной леностью. Извечный замкнутый круг, вырваться из которого не дано никому. Богатые получают все, что просят, становятся еще богаче, а бедные беднеют, брошены на произвол судьбы и радуясь каждой мелочи. Но коли уж нечем заплатить волхву за службу, можно поклониться и самому. На рассвете, разнеся постиранное белье по домам, Снежана выпросила в долг у последнего из хозяев молодого краснохвостого петушка с черной спиной и синей грудью. Отправилась в святилище. Здесь было тихо и безлюдно. Светлым днем горожане предпочитали работать, а волхвы, судя по тому, что вокруг все было опрятно, снег белый утоптан, оплетенные ивовые подставки перед идолами пусты, волхвы свой долг исполнили. В центре святилища возвышались, понятно, самые великие из богов. Велес, его жена Макаш, рядом Дашт-бог и Сварог. Чуть далее, вокруг главных повелителей мира, стояли идолы поменьше. Хранительница семьи Лада, супруга Сварога, Похвист и Стрибог, Троян и Карачун, Додола и Полель, владеющий ветрами, дождями, любовью и плодородием. Вдоль самой стены пристроились небольшие, человеку едва до пояса, рожаницы, покровители отдельных родов и семей Перми, Светоборы, Тара, повелевающие лесами и рощами, Сива и Хмель, заведующие плодородием садов, Ярила с Примекалой, боги жары и сладострастия. Такими же невысокими были Чур, бог межи и очага, стоящий справа от входа, и Перун, бог гроз и правосудия, стоящий слева. При всей важности правосудия честным людям требовалось оно нечасто. Обычно сами меж собой споры решали, потому и кланяться Перуну было в Перми почти некому, равно как и Чуру. Границы правильные нужны всем. Да токма, кто же умышленно межеванье, людьми и князем утвержденные, нарушать станет. Пока целы просить не о чем. Посему прозябали два идола богов законности и порядка, в уважении, но забытости. Токма волхвы в положенные сроки требы ими приносили. Нетрудно догадаться, на какое внимание мог рассчитывать совсем маленький, немногим выше колена, идол Перуновой дочки, поставленный рядом с отцом. Причем не вкопанный, а просто приклеенный смолой к куску плоского известняка и пристроенный в снег, чуть позади Перуна. Снежана, проявляя уважение, обошла все святилище, низко поклонившись каждому из старших богов в отдельности, со склоненной головой, обойдя властителей второстепенных и бегом обежав менее значимых. В конце она вернулась к воротам, поклонилась стоящему на кривых медных ножках Перуну и опустилась на колени перед маленькой Перуницей. «К тебе обращаюсь, богиня Магура, носительница молний, храбрая воительница. На твою милость уповаю, на твою милость надеюсь, к твоей доброте взываю, светлая богиня. Снизойди к беде путника неведомого, чудища безымянного, из мрака ко мне пришедшего. Избавь его от болезни, верни его телу, душу и разум, вдохни в него силу. Прими дар мой скромный, не обессудь, что невелик, все, что имею своего, то тебе и отдаю». Вытащенный из мешка петушок захлопал крыльями, буйно прокукарекал в последний раз, и через миг его кровью молодая прачка помазала губы идола. «Испей, Магура, грозная горячей крови, насыться подношением моим, исполни просьбу мою». Снежана еще раз поклонилась маленькому истукану, выпрямилась, прислушалась к происходящему вокруг, повела зрачками по сторонам. Если богиня услышала молитву, приняла жертву, должен быть какой-нибудь знак. Увы, мир окрест словно вымер. Ни звука, ни шевеления. Пойди угадай, правильно ли она все сделала или нет. Дома девушку уже ждали полные корзины грязного белья. Стирать зимой удовольствие небольшое, а потому в холода многие хозяйки предпочитали лучше заплатить, но самим не мучиться. Для Снежаны же морозы — удачная возможность лишнюю монетку на будущее заработать. — И что за больные у тебя тут валяются, красная девица? Прачка вздрогнула от неожиданности, обернулась и попятилась, увидев совсем рядом закутанную в мешковину сгорбленную старуху с клюкой. Дверь не хлопала, не скрипела, холодом не веяла. Откуда взялась? Как вошла? «Да вот, добромолодца никак не разбудить», — кивнула на постель Снежана. «Видно, плохо стараетесь». Старуха подкралась ближе, вытянула шею, к чему-то принюхиваясь, потом вдруг размахнулась клюкой и с силой ударила ею немощного в грудь. — А ну, вставай! Снежане с перепугу померещилось, что в момент удара клюка превратилась в золотое копье, а в стороны сыпанули искры. Но тут чудище неведомое вдруг вскрикнуло, загнулось, захрипело, словно подавившись, и село в постели, ошалело, хлопая веками. «Где я?» Виктор Аркадьевич недовольно покосился на завибрировавший телефон, посмотрел имя абонента, поднял трубку. «Да, дочка. Ты на работе?» «Да, и занят». Тогда я коротко. На сайте больницы повесили сообщение, что у Оли самопроизвольно забилось сердце. Кардиограмма нормальная, готовят к отключению от аппарата искусственного кровообращения. В общем, готовь колечко, скоро выпишут. Я тут перстень с двумя рубинами в галерее видела. Очень симпотный, и к амулету ее подойдет. Если Оля тебе откажет, чур мое.